Глава 27. Я сидела на его письменном столе и болтала ногами. В открытую дверь, наблюдая, как Каен быстро натянул брюки, не утруждая себя бельем и сапогами, про рубашку вообще не вспомнил и снова рванул в бой. Но потом притормозил, схватил из буфета бутылку и припал к горлышку. Потом поставил ее обратно, подошел ко мне и горячо поцеловал, оставив у меня на губах вкус крепкого вина. «Люблю тебя. Не смей исчезать. Я сейчас объясню кое-кому, что нельзя так обращаться с воспитанником и его женой. Вернусь, и мы продолжим то, чем сейчас занимались. Или можешь идти в мои покои и ждать меня в постели. Я найду тебя там. Только поклянись, что больше не оставишь меня. Не могу без тебя. Жить не могу без тебя. Даже дышать не могу. Вот тут что-то мешает». Приложил он руку к груди. «Ты — мое счастье». «Клянусь», — улыбнулась я. «Боги, как же я его люблю! И как рада, что снова рядом с ним. Он тоже мое счастье. Мне бы горничную». Муж снова поцеловал меня, вывалился в коридор, захлопнув за собой дверь, и заорал на весь дом. «Лисси! Лисси! А ну, бегом в мой кабинет, поганка мелкая!» Где-то что-то упало, кто-то вскрикнул, прозвучали шаги босых ног князя, следом девичий топоток, и в кабинет ввалилась перепуганная, встрепанная Лисси. Я даже не успела спрыгнуть со стола и укрыться. Моя горничная влетела внутрь, увидев обнаженную меня, остолбенела на пару секунд, а потом завизжала, совершенно оглушив. «А, вы вернулись! А я знала! Я говорила!» Она налетела на меня маленьким ураганчиком и принялась обнимать, не переставая верещать. «Твердила ведь князю, чтобы не смел ваши вещи портить. Я с ним даже поругалась. Придумал тоже одежду княгини рвать. Я отстояла, вы не думайте, госпожа. Не все правда». «Ой, как я рада! Но где же вы были так долго? Мы вас искали, искали и так ждали, так скучали по вам». «Лисси, дорогая моя!» — рассмеялась я. «Ты меня задушишь. Принеси мне какую-нибудь одежду, пожалуйста, а то я не могу выйти отсюда». «Сейчас, госпожа!» — улыбаясь до ушей, выпустила меня оборотница и рванула обратно к двери. Причем так спешила, что наступила на подол платья и шлепнулась на четвереньки. «Ой, какая я неуклюжая! Я мигом!» Она вскочила с пола и выбежала в коридор, так же, как и Каен, захлопнув дверь. И дом сотряс второй за утро вопль. «Княгинюшка вернулась! Наша госпожа нашлась! Люсильда, готовь для леди пирожные, которые она любит!» Снова где-то громыхнуло, потом разбилась какая-то посудина, судя по звуку. Раздались голоса, шум. Правда, в кабинет никто не заглянул, слава богам. Но я на всякий случай пряталась в смежной комнатке и накинула на себя камзол Каена. Все объяснения с домочадцами и народом взяли на себя князь и его советник. Придумали складную легенду о том, где меня все это время прятали от безутешного супруга, отчаянно разыскивающего свою жену. Они же сообщили шокирующую новость, взбудоражившую всю княжество и сопредельные государства. Княгиня Розалинда Невис и наследная княжна Розалинда Ольвиард – одна и та же девушка. И нет, княжна Ольвиард, ныне княгиня Невис, не планирует делить княжество на две части по прежним границам. Она счастлива в браке с Каеном Невисом, из правящего рода снежных барсов, и планирует подарить ему детей, которые по праву крови будут наследниками обоих прежде враждующих семейств. Не обошлось без визитов послов разных монархов, желающих убедиться, что я не самозванка. Мне приходилось демонстрировать магам, пребывающим в составе делегаций, магическую татуировку рода Ольвиардов и оборачиваться в пантеру. Чародеи подтверждали, что да, татуировка истинная, не поддельная. Магия крови не позволила бы сделать просто рисунок и оживить его, напитав обычными чарами. А оборот доказывал, что я действительно оборотень, а не человек. С подданными прежнего княжества пантер прошло легко. На глазах у огромной толпы, в которой смешались все сословия оборотней пантер, я продемонстрировала, что могу открыть дверь в родовой склеп Ульвиардов, активировав запирающие чары своей кровью. Внутрь со мной, кроме мужа, спустились несколько самых уважаемых граждан, и на их глазах я приложила руку к родовому артефакту, который тут же неярко засветился. «Какая помощь нужна, последняя из рода?» — прозвучал тут же шелестящий голос у меня в голове. От неожиданности, что со мной снова заговорили давно умершие предки, я на мгновение растерялась. Окружающие меня оборотни замерли, поняв, что я отвечаю кому-то, неслышимому им, а я сосредоточилась и заговорила. «Я сейчас подтверждаю право княжеской крови перед своим народом. И если можно, я хотела бы... Кто моя мама? Почему она меня оставила?» «Доченька», — спустя несколько секунд тишины прошептал тихий женский голос. «Мое имя Лилиана. Я твоя мама. Прости, девочка моя, я не смогла выжить и воспитать своего ребенка, но спасла тебя, это самое главное. Мама, мамочка, но почему?» У меня хлынули слезы. Я не ожидала услышать ее. Думала, что со мной могут говорить лишь те, чьи тела похоронены в этом склепе. Оказалось же, что родовой артефакт позволяет связь со всеми, кто принадлежал к Ульвиардам. Магия. «Эпидемия, малышка. В городке, где мы с твоим отцом жили, случилась эпидемия. Он угас первым. Ведь люди слабее. А тебя я унесла. Шла лесом, прячась ото всех, а потом поняла, что тоже заболела. Единственным шансом спасти тебя было отдать кому-то, пока ты не заразилась от меня. И я подкинула тебя странствующей цирковой труппе, которая попалась мне на пути. Надеялась, что они отвезут тебя в ближайший город и отдадут в приют». «Они не отдали, мам», — сглотнула я. «Но тебя миновала смертельная болезнь, это главное. А я вернулась в свой зараженный городок, чтобы не нести заразу дальше. Добралась до храма всех богов. Я была обречена, доченька, но моя жизнь еще принадлежала мне. И я отдала ее и свой последний вздох сияющему барсу, моля оберегать тебя. Попросила наше верховное божество приглядывать за тобой и не дать погибнуть. Я ведь знала, что мы с тобой оборотни, хотя и должны скрывать это, блокируя сущность артефактами. Несколько таких браслетов сделал твой прапрадедушка, маг, спасший княжну Камелию и женившийся на ней, когда она стала взрослой девушкой. А мой папа, он был хорошим, добрым человеком, Розалинда. Мы любили друг друга. Мы сможем еще поговорить. Мне так много нужно спросить, рассказать. Не нарушай наш покой без нужды, девочка моя». В голосе моей покойной матери послышалась грустная улыбка. «Оставь мертвым их мертвое существование и приводи к нам своих дочерей, когда они появятся на свет. Ты уже выбрала цветочное имя, которым назовешь свою будущую дочку?» «Азалия, я обещала». «Приводи к нам маленькую Азалию, когда ей исполнится 7 лет, а до тех пор не беспокой нас. Я люблю тебя, доченька». «Мы любим тебя!» В унисон зашелестели другие голоса, женские и мужские. «Я люблю вас!» Утирая слезы, прошептала я и убрала ладонь с родового артефакта. Шар погас, и я отступила от алтаря. «Рози?» — обеспокоенно спросил Каен и сделал ко мне шаг. «Они поговорили со мной», — грустно улыбнулась я мужу. «Мама рассказала мне...» Остальные мои сопровождающие вопросы задавать не решились. Они и так стали свидетелями беседы их княжны с духами предков. Ужасно смущаясь, оборотни все же попросили светлую госпожу показать им магическую татуировку рода Ульвиард. К этому я была готова, а потому надела под теплую шубку рубашку без рукавов, чтобы продемонстрировать плечо. А вот раздеваться догола и оборачиваться на глазах у толпы я наотрез отказалась. Но этого и не понадобилось. Мое право признали не только предки и монархи остальных государств, но и простой народ. Приезжала княжна Дилайла с женихом. С ней у нас состоялась занимательная беседа. Она строила планы о грядущем бракосочетании с княжичем эльфов, описывала мне свадебное платье и то, какие наряды будут у подружек невесты. Попросила показаться в облике пантеры, так как ей интересно. Сама же в обмен продемонстрировала несколько магических фокусов, а в конце заявила, что теперь еще больше хочет со мной породниться. Мол, она слышала, что все до единой женщины из рода Ольвиардов были дивными красавицами, я тому наглядный пример. И она хочет женить своего сына на восхитительной кошечке, чтобы он был счастлив в браке так же, как его будущие теща и тесть и мать с отцом. А Дилайла умудрилась влюбиться в княжича эльфов, да и он несчастным не выглядел. Напротив, стройный остроухий красавчик-блондин поедал глазами свою темпераментную рыжеволосую невесту и при каждой возможности приобнимал ее или брал за руку. А когда я на минуту вышла из комнаты, а потом тихо вернулась, то застала их самозабвенно целующимися. В общем, все не так уж и плохо. Но самое главное во всей моей непростой жизни – это не то, что я оказалась родовитой аристократкой, а то, что хоть боги и судьба и вели меня непростой дорогой, но я вернулась домой, к своему народу, и меня беззаветно любит самый лучший в мире мужчина, которого я тоже обожаю. Умереть ради него готова. Только он говорит, чтобы я не вздумала, потому что жить без меня не сможет, и ему придется покончить с собой. А еще мы с Каеном отправились в храм всех богов после моего возвращения. Нам же нужно было получить новое свидетельство о браке. Обряд-то проходил без посторонних, никто не в курсе, а временный документ, который мне выдавали на свадьбе по контракту, аннулировался. Князь ушел к жрецам, чтобы объяснить ситуацию с утратой прежнего свидетельства и попросить выдать нам новое на основе древнего обряда оборотней, который мы с ним прошли в святилище Сияющего. Я осталась ждать его у статуи Бога, так как именно здесь нам нужно было снова поставить свои подписи. В какой-то момент я отвернулась, а когда вновь перевела взгляд на алтарь, вздрогнула от неожиданности. Там восседал огромный снежный барс и с любопытством смотрел на меня синими глазами. «Кай, ты зачем перекинулся и уселся на алтаре? С ума сошел?» Я подбежала к мужу и попыталась столкнуть его. «Не смей хулиганить! Ты хоть и князь, но это не дает тебе права так себя вести. Ну, кыш же!» Толкала я эту тяжеленную зверюгу. «Каен, ну не надо! Я слишком уважаю Сияющего, чтобы позволить тебе такие выходки!» «Рози!» Прозвучал за моей спиной голос Каена, заставив сначала подпрыгнуть, а потом замереть. «Могу я узнать, по какой причине моя любимая жена тискает неизвестно кого, пока я договариваюсь относительно нового свидетельства о нашем браке?» «Ой!» – тихо сказала я, убрала руки и маленькими шажочками отошла от явно веселящегося снежного барса, которого не смогла даже чуточку сдвинуть с места. «Вот именно! Ой!» – злобно прищурился князь, меряя возможного соперника недобрым взглядом. Пятнистый синеглазый кот потянулся, зевнул во весь рот, продемонстрировав розовое небо и внушительные клыки – и спрыгнул на пол. Каен напрягся, а я просто с интересом ждала, что будет дальше. Вот готова съесть свой шарфик, если это не тот самый барс, который выманил меня в ночь покушения на крышу дома. Князя наглый котище игнорировал, зато ко мне проявил симпатию. Подошел и потерся о ноги. Каен зарычал, барс фыркнул, а я закатила глаза. Наклониться и почесать ластящегося зверя в присутствии бесящегося от ревности и злости мужа я себе позволить не могла. Князь и так едва сдерживается. Единственное, что его останавливает от нападения на соперника, то, что тот в зверином облике, а потому априори не может покушаться на мою честь. «Рози, отойди! А ты...» Указательным пальцем Кай ткнул в сторону Ирбиса. «Кай, это тот, кто спас меня, выманив из спальни. Помнишь, когда я на крышу пряталась, ты сказал, что должен ему?» «Должен», — нехотя признал мой супруг и опустил руку. «И все равно нечего тереться об мою жену». «Ваша светлость, княгинюшка», — нарушил напряженный момент подошедший жрец, — «ваше свидетельство о браке. Мы сделали все, как принято в подобных случаях. Сейчас положим на алтарь, чтобы сияющий мог удостовериться». Договорив, он действительно разложил лист на алтаре. Я же ничему не удивлялась. Сияющий барс отличается от других богов. Он участвует в жизни своих подопечных, осеняя их благодатью и по-настоящему принимая подношения. Как только служитель храма отошел, пушистый пятнистый кот отстранился от меня и вспрыгнул на алтарь. «Это еще что такое?» — всплеснул руками жрец и ринулся прогонять наглеца. Но не успел. Ирбис сверкнул синими глазищами, смешливо фыркнул, улыбнулся зубастой пастью, встопорщив усы, и наступил передней лапой на бумагу. Князь и жрец в один голос гаркнули нечто возмущенное, но маловразумительное, а барс рассыпался сотнями искорок. Этот фонтан крохотных огоньков вспорхнул и ринулся к нам с мужем, осыпал светом и угас. «Не может быть!» — ахнул жрец и грохнулся на колени. «Сияющий лично почтил нас, а я, слепец, не опознал божество!» — рвал он на себе волосы. Я застыла с открытым от изумления ртом, вытаращившись на статую лукаво улыбающегося мраморного парня с хвостом. Каен тоже онемел. Осознав, что он ревновал свою супругу к верховному божеству оборотней и кричал на вероятного соперника. «Великая честь! Такого не было уже давно. Никто и не помнит. Сияющий показал себя своим детям», — несвязно лопотал служитель храма. Первым пришел в себя князь. Он низко поклонился, обогнул колено преклоненного оборотня в хламиде и поднял с алтаря наше свидетельство о браке. Взглянул, его брови взлетели к волосам, и муж перевернул лист ко мне, демонстрируя то, что увидел. Внизу документа, рядом с печатью храма, красовался золотой сияющий оттиск большой кошачьей лапы. «Что-то мне нехорошо», — пробормотала я, до конца осознав все произошедшее. Голова кружилась, к горлу подступила тошнота, а перед глазами мелькали мушки. «Я сейчас немного отдохну, а потом помолюсь и распишусь». И осела без чувств. Меня вообще последние дни сильно мутило, а некоторые запахи вызывали острое отторжение. Правда, в обмороке я еще не падала. Но, похоже, теперь это продлится какое-то время. Колечко-то, которое является противозачаточным амулетом, лорд Хельгурт мне не зарядил. А теперь уже и смысла нет. Можно его снять и отложить минимум на 9 месяцев. Родили мы с Дилайлой с разницей в неделю. Причем она умудрилась сделать это первой. Рыжая хвостатая красотка не устояла перед чарами своего ушастого жениха, и они согрешили. Подозреваю, не единожды, учитывая темперамент княжны демонов и то, как они с княжичем эльфов смотрели друг на друга. Так что свадьбу играли, когда невеста уже была беременна. Это, разумеется, не афишировалось, но я-то знала. Мы с моей неожиданной подругой вдвоем налегали на солененькое, и нас обеих тошнило. Рогатый папочка княжны, когда узнал, набил утонченное лицо своему зятю, отходил дочурку по вихлястому заду ремнем, собственноручно выдернутым из брюк, и смирился. А куда деваться-то, если все уже произошло, и он скоро станет дедушкой? Только ждать и гадать, кто родится, мальчик или девочка. Родился рогатенький, хвостатенький, рыжий, как огонь, мальчик, которого назвали Ренардом. А спустя неделю у нас с Каеном родилась черноволосая смуглая дочурка, Кай немного расстроился, так как надеялся на наследника, но разочарование продлилось пару минут, а потом он проникся. Да так, что нянечка у него чуть ли не со скандалом отнимала маленькую Азалию, чтобы уложить спать или поменять пеленки. Молодой отец души не чаял в своей крошке, пел ей песенки и с рук не спускал. Я не мешала ему. Он ведь тоже сирота, как и я. И тоже счастлив, что больше не одинок. Дни рождения малышей мы отмечали с небольшой разницей, сначала у демонов, а через неделю уже у нас. Наши детишки сначала лежали в соседних люльках, пока родители праздновали, а когда мальчик и девочка немного подросли, то сначала сидели на стульчиках рядышком, поедая тортики, а потом под присмотром нянек шкодили и исследовали дом, а их мамы и папы веселились. Да и вообще, Дилайла с сынишкой были у нас частыми гостями. Рыжая княжна обладала магией, порталы для нее сложностью не являлись, а потому они с маленьким Ренардом навещали нас чуть ли не ежедневно. С демонами вообще сложилась странная ситуация. И Навасса, и Каен были убеждены, что именно рогатые бестии приложили руку к гибели прошлых князей и княгини Невис. Очень уж странной была их смерть под снежной лавиной. Чувствовался тут магический душок. Да и покушение на меня. Лорд Хельгурд был абсолютно уверен, что из всех этих случаев нападений и смертей торчат хвосты с кисточками на концах. Но доказать ничего не мог, потому что не было ни единой зацепки. Вообще ничего подтверждающего, что именно демоны причастны. А нет доказательств, нет повода предъявить претензии. И поначалу и муж, и его советник были недовольны моим общением с Дилайлой, но они оба были не простыми оборотнями, а прежде всего политиками. А для политики лучше худой мир, чем добрая вражда. И они махнули рукой, заявив, что демоны с ними, с этими демонами. Что было, то было, ничего уже не вернешь и не докажешь, а посему будем дружить. Вместе пить, если придется, детей растить, а потом женить. Все же ближайшие соседи, хоть они интриганы и сволочи, но, опять же, последнее недоказуемо. К тому же, раз уж даже Невисы и Ульвиарты породнились, это после кровавого-то конфликта, то придется и рогатых терпеть. Война, ни тайная, ни явная, никому не нужна. «Мама, мама, ну скажи же ты ей!» Прибежал к нам юный княжич демонов, придерживая рыжий хвостик рукой. «Она опять!» В дверях застыла рогатая и хвостатая няня, не решившаяся потревожить покой знатных особ и потому приглядывающая за малышом с порога комнаты. «Ренард, что на этот раз?» Подняла брови Дилайла и повернулась к своему четырехлетнему сынишке. «Азалия опять иглает с моим хвостом! Это нечестно! Она снова в кошку перекинулась!» Возмутился демоненок, не выговаривая букву «Р». «Завидовать нехорошо», — строго произнесла княжна. «Я не завидую, но мне же тоже хочется, а у меня так не получается. И потом, это ведь мой хвост, я ведь ее не кусаю за хвостик». Я спрятала улыбку, чтобы не расстраивать мальчугана. Азалия нежно любила своего рыжего друга, но все время бегать девочкой ей надоедало. А потому маленькая пантера перекидывалась в звериный облик и гонялась по всему дому за своим будущим женихом, играя с его хвостом. Она говорила, что охотится на кисточку, потому что та похожа на мышку. «Ренард, а ты поймай Азалию и почеши ей животик и за ушком», — посоветовала я. «Кошечкам это нравится. Пусть она играет с твоим симпатичным хвостиком, а ты ей щекочи пузико». «Так у нее четыре лапы, как же я ее поймаю?» Искренне возмутился наследник демонов и повыше поднял свой хвост, потому что в этот момент в комнату влетел пушистый черный комок меха. Тут же появилась вторая няня, уже оборотница, встала рядом с коллегой, и они вдвоем принялись наблюдать за своими беспокойными подопечными. «Ты ведь мужчина!» — улыбнулась Дилайла. «Неужели не сможешь приручить дикую черную пантеру? Возьми и поцелуй ее в нос, она удивится и не успеет удрать». «Ага, попалась!» прыгнул на свою четырехлапую подружку Ренард, схватил ее, приподнял и чмокнул в черный носик. Азалия чихнула ему в лицо и вытаращилась медово-карими глазами с золотыми искорками, такими же, как у меня. «Теперь я буду тебя тискать, чесать и прилучать», заявил демоненок и, усевшись прямо на полу, приступил к своей коварной мести. «Холосая киса!» Киса попыталась сбежать, но потом поняла, что месть не страшная, а приятная, и принялась мурлыкать. «Может, все-таки заключим их помолвку?» в которой уже раз спросила меня Дилайла. «Не стоит. Пусть они растут, дружат, а когда повзрослеют, тогда...» «Они знают о том, что это было бы хорошо, но мы их не принуждаем», — улыбнулась я, глядя на забавную маленькую парочку, копошащуюся на полу. «Лучше, чтобы они сами этого захотели, а если еще и придется поуговаривать родителей, чтобы те позволили им пожениться, больше будут ценить друг друга и свой брак». «Рози, а я опять беременна», — оглянувшись на сынишку, прошептала демоница. «Наш предсказатель мне шепнул, что в этот раз девочка будет. И еще. Ты только не ругайся, я про тебя спросила. А он сказал, что ты тоже ждешь малыша, беловолосого и синеглазого». «Что? Но я не... Да быть такого не может!» Распахнула я глаза. «Я ничего не чувствую». «Наш предсказатель никогда не ошибается», — отрезала Дилайла. «Раз сказал, значит, это точно. Вот увидишь». «Кайен скоро получит наследника, а ты покажись лекарю». «Азалия, прекрати меня облизывать!» — вмешался в наш разговор голос Ренарда. «Несносная киска! Я сейчас тебя снова в нос поцелую и защекочу!» По ковру покатился рыжий-черный рогато-усатый клубок, из которого торчали два хвостика — черный пушистый и рыжий с кисточкой на конце. «Ну, стой, Азалия!» Кошка вырвалась и бросилась на утек, не забывая оглядываться и проверять, успевает ли за ней верный друг. «Азалия, вот погоди, я вылазту и женюсь на тебе. Узнаешь тогда, кто из нас главный», — бежал за ней Ренард. Мы с рыжей демоницей переглянулись и молча кивнули друг другу. «Пусть все идет так, как идет. Жизнь сама все расставит по местам, а мы лишь капельку ей в этом поможем». Но не будем ни к чему принуждать своих детей, как бы это ни было выгодно для политики. В конце концов, выходит так, что мы снова ждем малышей. И опять мальчика и девочку одного возраста. Конец книги.